«Я нашел кость с оборванной цепью», — сказал Сиволопчик. «Давайте сюда». Кость была странно белой. На том месте, где ногу сковывал широкий тугой браслет, кость подалась и тронулась тлением. Браслет от времени был ржавым и хрупким, но, всмотревшись внимательнее, тут Мамочкин нацепил на нос проклеенные по ободку сургучиком пенсне, в слой коричневатой ржавчины археолог смог разобрать нацарапанную гвоздем или стилетом надпись и тут же прочитал ее вслух. «И уязви в сердце дьявол царя Ивана плотским похотени на княгиню Татья, жену мою, взя на ложе тукня, хотя с не жити, она же предобр мужелюбица, вземши нож, удари его на ло, в мышку возъярился, повели отсещи ей нози и руцы». «Один из ценных памятников русской жизни времен Ивана Грозного», — сказал археолог. «Если бы мы совершали образовательную экскурсию, я рассказал бы вам, каким образом все это происходило». И хотя никто не отозвался, он все же добавил: «В русской истории не было царя, не исключая и Петра I, который перещеголял бы Ивана Грозного в блудных делах и сладострастии. Он часто насиловал самых знатных женщин и девиц, а после блудного воровства отсылал их к мужьям и родителям. Когда же они хоть сколько-нибудь давали ему повод заметить, что блудили с ним неохотно, то, опозорив, он приказывал вешать их нагими над столами, за которыми обедали их родители и мужья. Эти не смели ни ужинать, ни обедать в другом месте, если не хотели распроститься жизнью точно таким же образом. Трупы висели и гнили, пока родители не получали милостивое соизволение царя похоронить их. Женщины ненавидели его. Прослышав про эту ненависть, царь однажды решил перерезать всех женщин и девушек города Москвы. Бояре едва отговорили его от этого избиения, но все же он приказал в стужу и в снег собрать в Кремль несколько сотен женщин, раздеть их догола, и в таком виде они разгуливали по глубокому снегу до вечера. «Видывал же виды московский Кремль!» — мрачно воскликнул Дротов. «Да, московский Кремль видывал виды. Но вперед, товарищи, вперед! В его подлинном виде вы должны знать прошлое московского государства. Будет время, и я расскажу вам про Грозного еще и не то. Живые свидетели его царствования — вот они. Здесь каждый череп мог бы рассказать о трагедии своей жизни только потому, что не вовремя родился». «Идемте», — с мрачной суровостью повторил Дротов. Они двинулись, обходя костяки, к противоположному своду пещеры. Когда свет ушел с кладбища, кости загорелись зеленоватыми фосфорицирующими огоньками и стали видными в плотной темноте подземелья. Четыре фонаря навели свет на стену густой струей. В ней показалось еще одно отверстие, влажное и глухое. По дороге к отверстию лежали несколько скелетов, ничком, словно к этой дыре, к этому спасительному маяку, ползли те, кому еще заживо удалось перервать, перегрызть свои цепи. В то же самое время со стороны Большой Дмитровки по подземному ходу боярина Морозова ощупью продвигалась иностранная экспедиция. Ход был глух и тесен. Шедший впереди нес на груди большой электрический фонарь, от него словно пальцы пошевеливались свисавшие со стен сталактиты. Инженер Шпеер вертел ручку озонатора, густой оживляющий воздух бился струей, и дышалось в нем легко, как только что дышалось в вечернем воздухе засыпающего города. Все три спутника были настроены самым веселым образом. «Весьма занятное учреждение, этот подземный Кремль, не правда ли, дорогой Кранц?» «О да, герр Шпеер, я не представляю себе, как здесь говорят, ничего подобного в нашей Европе. Я не понимаю, однако, Для какой надобности московским царям понадобилось зарываться так глубоко в землю? На совершенно возмутительных русских просторах можно до сих пор спрятать не только библиотеку, но целое государство. Что вы скажете по этому, Басов? Негодяй вряд ли смог точно ответить на такой вопрос, но был малым толковым, и потому ответ получился приблизительно правильным. Когда был построен московский Кремль, и Саларий вывел его каменные стены и тем, так сказать, ограничил его площадь, Кремлю оставалось расти только в небо и землю. В Европе предпочитают расти в небо, в России, наоборот, в землю. Я думаю, что вся Россия покрыта сетью таких подземных ходов, пещер и тайных кладохранилищ, что иностранцы только ахнут, когда русские доберутся, наконец, до сокровищ, лежащих в их земле.